Интерлюдия 3. Темная дорога. Клара Хюмель, боевой маг по найму, острием рубиновой шпаги провела по снегу последний росчерк. Пентаграмма вышла на славу. Пожалуй, последний раз ей удавалось достичь подобной тонкости только на выпускном экзамене. Даже Игнациус тогда долго качал головой, глядя на идеальные углы, хорды и сопряжения сложнейшей магической фигуры. Да, Игнациус. Тогда он был другом, а не врагом. Впрочем, другом ли? Кто мог похвастаться, что до конца понимал великого волшебника, видевшего десятки веков? Клара тряхнула головой и запретила себе об этом думать. Ну, вот, наконец-то, все. На самом деле все. Вздохнув, Клара распрямилась, пряча в ножны шпагу. Рубины на эфесе светились подозрительно ярко, но надобности в этом предостережении уже никакой не было. Волшебница и сама чувствовала, сколько недобрых взглядов следит сейчас за ней и ее маленьким отрядом. Взглядов, разумеется, нечеловеческих, видящих все само собой посредством магии. Райна застыла рядом, меч в твердой руке девы битвы медленно двигался. Острие, в свою очередь, чертило какие-то замысловатые фигуры в воздухе, подобно тем, что Клара Хюмель выводила на снегу. Глаза валькирии были полузакрыты. Она словно к чему-то прислушивалась. Наверное, старалась понять, тут ли эти самые дальние, о которых она предупредила свою предводительницу. «Что ж», — подумала Клара, — «дальние, ближние, срединные или какие там еще, неважно. Я дала слово отыскать эти проклятые мечи, и я это сделаю. Я должна взять их след, и я возьму его, пусть даже для этого мне придется взломать само небо этого мира». Кицум с Тави тоже подобрались поближе и тоже держали наготове оружие. На открытом месте едва ли даже эльф-разведчик смог бы подобраться к ним незамеченным, и надобности в подобных предостережениях Клара уже не видела. Сейчас они либо взломают небо этого мира, и ей откроется след ускользающих мечей, либо она придумает что-то еще. Боевые маги долины сравнительно редко прибегали к ритуальному колдовству, требующему долгих приготовлений, вычерчивания всевозможных фигур. На поле боя не до того. Заклятие должно опережать летящие стрелы и катапультные ядра. Но сейчас иного выхода просто не было. Несмотря на то, что ритуальная волжба оставляет слишком глубокие следы, которые уже не затереть и не скрыть. То, что собиралась сделать сейчас Клара, едва ли встретило бы одобрение даже среди ее самых верных последователей в гильдии боевых магов. Устав в гильдии прямо запрещал оставлять на местах проведения военных кампаний магические импринты, превосходящие средние способности местных чародеев. Пентаграмма намертво вплавится в плоть Мельяна, и кто знает, на какие фокусы окажется она способна, появись рядом какой-нибудь не в меру сообразительный акалит. Ну, хоть того же красного арка, из которого вышла Сильвия, спорившая, нехотя признавалась сама себе Хюмель, на равных с ней, боевым магом долины, по определению обязанной быть на 3 головы выше любого чародея, рожденного в обычных мирах. Но сейчас Клара не видела другого выхода. Она должна найти мечи, должна. Она дала слово, и этим все сказано. Она не отступит и не повернет назад. Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость, как говаривали древние. Так вот, пусть погибнет мир, но она выполнит свою часть сделки. Конечно, Клара думала так в запале. Окажись она вновь дома, в долине, зашкварчи вновь на плите старый серебряный чайник, проделавший вместе с молодой Кларой не один поход, устройся в кресле напротив подле пылающего камина задушевная подруга юности, ну и зрелости, разумеется, Аглая Стевенхорст. Да Клара сама первая отбросила бы такие мысли. Но сейчас она действовала словно в непонятной лихорадке. Она должна сдержать слово. Что ужасного произойдет, если она таки не сдержит слово? Она не думала. Гильдия уже отреклась от нее, послушно преклонившись перед волей архимага Копера. Откажись она теперь от исполнения столь опрометчиво взятого на себя обещания, никто не посмел бы и пикнуть, но... Слово боевого мага больше его жизни, молотами стучало в ушах Клары. Больше его жизни. Так меня воспитали, такой я стала. И тут уже ничего не поделаешь. Если я поклялась и поставила печать моей гильдии, то обратно я уже не поверну. Даже если это будет угрожать неисчислимыми бедами? Словно наяву услыхала она старческий голос архимага и едва не вздрогнула. Ей показалось, что Игнациус каким-то непостижимым образом сумел оказаться рядом с ней. Но нет, запорошенная снегом равнина была пуста и мертва. И никого не было рядом, кроме ее маленького отряда, который она обязана привести к успеху. Никто и никогда не мог сказать про нее, что боевой маг по найму Клара Хюмель бросила в беде доверившихся ей. Клара еще раз вздохнула и с силой вогнала рубиновую шпагу в самую середину пентаграммы. В тот же миг ей показалось, что весь Мельин вздрогнул от боли. Проведенные Кларой по снегу линии внезапно стали углубляться, наливаться чернотой, словно кто-то щедро плеснул туда чернил из самых лучших березовых орешков. Как будто невидимое лезвие резало землю. Щели становились все глубже и глубже. Клара взывала к глубинным силам этого мира, силам, что спали, быть может, с самого рождения мира Мельина. «Мечи, мечи, мечи, вы видели их, безымянные? Вы ощущали их горячие шаги над собой. Быть может, вы проклинали их в своем нескончаемом сне, вы, хранители и основатели? Да, наверняка вы проклинали их, несущих смерть и разрушение тому, что вы привыкли хранить, уже одним только фактом своего существования. Вы должны были запомнить путь, которым эти проклятые клинки ушли из ваших владений. Покажите же мне дорогу, откройте для меня небо. Я пойду следом до самого дна миров и даже дальше, если понадобится. Никогда не следует обращаться к хранителям без крайней на то надобности. Разбуженные слепые силы обрушатся на ни в чем не повинных смертных ураганами, землетрясениями, засухами, штормами и иными бедствиями, среди коих моровое поветрие окажется еще далеко не самым страшным. И долго, очень долго потом самые лучшие маги несчастного мира будут пытаться подобрать заклинания, дабы умилостливить и утихомирить хранителей. Что они такое, эти хранители, Клара не знала. В каждом мире они были свои. Разумеется, они не имели ничего общего с людьми. Многие зачастую лишены были даже тела. Их сон – бытие мира, его спокойствие и безопасность. Разбуди их, достучись до их сознания, и беды не заставят себя ждать. Вызов хранителей был из числа потайных, далеко не общепотребительных заклятий, сохраненных в арсенале гильдии боевых магов с незапамятных времен, когда сражения, в которых принимали участие члены гильдии, отличались куда большим и ожесточением, и кровопролитностью. Трещины разом и углублялись, и суживались, тончайшие разрезы на теле мира, почти как от лекарского скальпеля. Тьма кипела в них. Тьма смотрела вверх тысячами глаз, сейчас пока еще закрытых, скованных вечной дремотой. Хранители, древние духи первозданных стихий, вдохнувшие жизнь в мертвые камни и воды Мельина, медленно откликались на зов чужедальней волшебницы, но не могли не откликнуться. Уж слишком могущественно было заклинание, сплетенное в те времена, когда не существовало еще никакой долины, когда не наступило еще время не то что Спасителя или так называемых новых богов, о которых порой говаривал Игнациус, но и богов молодых, о которых тоже остались только смутные легенды. То было время древних, тех самых древних, загадочных и непонятных, от которых вели свой род волшебники долины, точнее, от которых вело свой род их несравненное магическое искусство. Древние, согласно сказкам и преданиям, могли зажигать и гасить звезды по 10 раз на дню, выкладывать на небе новые созвездия, менять пути планет, сковывать и расковывать целые миры. Что древним, повелевавшим непредставимой мощью, какие-то там первозданные духи. И заклятие сохранилось, заботливо записанное, перенесенное на серебро и пергамент, прожило невероятный бездны лет с тем, чтобы оказаться в один прекрасный день пущенным в ход боевой волшебницей по имени Клара Хюмель. Райна коротко вскрикнула, указывая острием меча на вынырнувшие из недальнего леса какие-то фигурки, стрепенулись, готовясь к отпору Кицум и Тави. Но Клара не обратила на это уже никакого внимания. Поток темной силы захватил ее, повлек за собой от одного водоворота к другому. Сменяя друг друга, вспыхивали и гасли какие-то отрывочные картины, сошедшиеся в смертельном бою легионы, закованные в броню до самых глаз, вихри легких стрел, горящие леса и рушащиеся вниз вершинами плазменных водопадов исполинские деревья. Унылые колонны пленных, угоняемых куда-то к горизонту, все жуткие, кровавые и страшные признаки войны, безжалостной и беспощадной, в один миг встали перед внутренним взором Клары Хюмель. Она догадывалась, конечно же, что видит часть бесконечной памяти древних хранителей, ту часть, что связана с алмазным и деревянным мечами. В другое время Клару наверняка заинтересовала бы история создания этих мечей. Ей захотелось бы проследить их путь через века сражений на просторах Мелинской империи, но, конечно, не сейчас. А самое главное, хранители в бесконечном своем сне, тем не менее, запомнили и последний бой чудовищных мечей, и их последующую дорогу, то, что Клара тщетно отыскивала иными, менее сильнодействующими средствами. Небо раскрылось перед ней, но непривычными просторами межреальности, где маг долины почитай, что дома. Нет, чем-то совершенно иным, какой-то пугающей изнанкой астрала, чего Клара никогда еще не видела. Она даже подозревать не могла, что же это такое и почему никто в долине ничего об этом не знал. Незловещая чернота жутких бездн, видала Клара всяческие бездны. Небеспредельность окраин межреальности, где уже чувствуется близость вечного хаоса, о котором лучше даже и не думать, чтобы не сойти с ума. Нечто непредставимое даже для боевого мага. Нечто, лежащее над реальностью и межреальностью, которое, если вдуматься, тоже не более чем одна из граней все той же реальности. Это был совершенно иной, свой особый мир. Не мир даже, не пространство. Нечто, не имевшее названия и определений на языке магов долины, встречавших, казалось бы, все мыслимые и немыслимые диковины. Клара чувствовала только одно понятие с натяжкой, но все-таки ассоциируемое с открывшимся ей видением. Дорога. Дорога, не имеющая ни конца, ни начала, огибающая все до единого миры упорядоченного, никогда не пересекающиеся с путями межреальности. Темная дорога, которой идут не смертные, не бессмертные, не маги и даже не боги. Это дорога чистых сил, могучих и лишенных сознания, первозданных духов, совершающих свою великую работу с самого первого мига, когда остров упорядоченного возник среди великого океана хаоса. Конечно, ничего больше Клара сказать не могла. Потрясенная открывшейся ей картиной, мало что не раздавленная обрушившейся на нее лавиной совершенно новых, неведомых ранее чувств и ощущений. Она, тем не менее, твердо помнила, зачем пришла сюда, и пробудила от сна дремлющие силы Мелина. Мечи. Алмазный и деревянный. Драгнир и Эмильсторн. Сотворенный неведомо какой прихотью судьбы в ничем не примечательном мире, одном из сотен мириадов миров, разбросанных среди связующих вод межреальности, вырвавшейся из тесной клетки и устремившейся к тому, что, как видно, и было предопределено им судьбой, стирать с лица земли армии и города, обращать в ничто могучие империи и воздвигать на их развалинах новые государства. Непредставимая для воображения Клары мощь вырвала мечи из их колыбели, открыв им истинно темные пути, соответствующие их природе. Эти силы, эти духи, что проходили раскрывшейся перед Кларой дорогой, никак не могли назваться добрыми, как, впрочем, и злыми. Но все-таки последнее определение подошло бы им больше, особенно с точки зрения простых смертных, чьи дома могли распасться прахом от малейшего дуновения этих сил. Слепая мощь зачастую бывает недоброй одним только фактом своего существования, тем более, когда лишена сознания. Или же наделена им, но сознание это не имеет ничего общего с человеческим. Клара перестала чувствовать собственное тело. Ей казалось, она растворяется, распадается. Ее затягивает раскрывшаяся не то воронка, не то водоворот. Она проваливалась в небо. Еще мгновение, и она тоже вступит на этот темный путь. И тогда... И посреди всего этого буйства неведомых заповедных сил, странным и четким казался ясный, хорошо видимый след мечей, которые как будто ухитрились и здесь оставить длинную незаживающую рану. Обратно на землю ее швырнул удар, который, как показалось ей тогда, напрочь снес бы ворота средней величины замка. Взор заволокло красным, однако даже сквозь боль Клара видела ждущую, хищно распахнутую пасть небес, за которой начиналась темная дорога. Над ней склонялось лицо валькирии. В левой руке Райна сжимала окровавленный платок. Платок Клары с ее же собственной кровью. Предосторожность оказалась не лишней, иначе волшебницу просто утащило бы за собой неосторожно наброшенное заклинание. Так неожиданно открывшая Кларе третью сторону мироздания, в дополнение к реальности, межреальности и тесно сцепленному с последней астралу. Клара с трудом приходила в себя. Помогло и незатейливое средство Кицума. Клоун-шпион попросту сгреб горсть снега, принявшись растирать Хюмель виски, лоб и щеки. «Сейчас оклемается», — бормотал он, вовсю работая руками. И точно, Клара очнулась. Огляделась вокруг еще совершенно чумовым взглядом. Все спокойно. Никого и ничего. Появившиеся было на краю леса фигурки исчезли. На всем смертном поле только они четверо. «Вы стали уходить, Кирия Клара», — с нажимом сказала Райна, едва только заметив прояснившийся взгляд волшебницы. «Как и есть проваливаться стали. Уж не знаю, куда и почему, но стали. А уж тут я себе верю, ошибиться не могу». «Ну, вот и пришлось», — валькирия выразительно встряхнула окровавленным платком. «Ой, не напрасно давали, Кирия Клара». «Да, не напрасно», — эхом отозвалась чародейка. «Так ты что же, ничего не видела?» Валькирия энергично покачала головой. «Никак нет, Кирия, ничего и никого. Высыпали было из леса эти мозгляки. Может, дальние, а может, просто их наймиты с их артефактами, которые я еще с после Баргильдовых лет помню». Тави и Кицум недоуменно уставились на воительницу. Имя Баргильдовой битвы им ничего не говорило. Но Райна, само собой, в разъяснение пускаться не стала. «Ладно, нет у нас на них времени», — все еще с трудом проговорила Клара. «Короче, мне удалось. Я видела след мечей». От изумленных и восторженных восклицаний не удержался никто, даже невозмутимая валькирия. Клара подняла руку, останавливая спутника. «Да, я их нашла. Вернее, заметила начало их пути. Вот только нам надо убираться отсюда как можно скорее. Я воспользовалась кое-чем, что не слишком нравится здешним обитателям. И я должна сказать, что дорога перед нами тоже не из приятных. «Видали мы всех и всяческих чудовищ, во всех видах видали», — гордо вскинула подбородок Тави. «Эх, нет, кабы чудовище, я бы и вовсе не говорила. Чудовище — дело привычное. Сколько мы их уж перебили, и, глядишь, еще немало перебьем. Здесь другое. Нет, пока я объяснить не могу, у меня просто есть только два слова. Они, конечно, мало что объясняют, потому что на разных языках они и то имеют совершенно различные значения. Это слова «темная дорога», и путь наш по ней будет воистину темен, ибо я даже представить себе не могу, что нас будет там ожидать. «Эх-эх-эх, госпожа милостливая», — вздохнул Кицун. «Что ж тут делать-то? Ну, раз надо, значит надо. У нас в Серой Лиге так было. Приказ получил, и сразу исполнять начинай. Потому как, если задумаешься, а можно ли его приказ этот, значит, и вовсе исполнить, точно тебе конец настанет». «Золотые слова», — поддержала клоуна Тави. «Веди нас, госпожа Клара. А уж мы постараемся не подкачать». Клара молча кивнула. Она чувствовала, что им и в самом деле пора. Гнев разбуженных хранителей скоро, очень скоро обрушится на этот кусок земли. И горе тем, кого слепая ярость древних сил застанет в этом ныне присно и вовеки веков проклятом месте. Сила Клариной пентаграммы иссякала, и мало кому захочется начинать дорогу на гребне бешеной, сметающей все на своем пути волны. «Добро пожаловать за небо», — попыталась пошутить чародейка. Трое ее спутников ответили мрачноватыми улыбками. Вихрь подхватил замершую четверку, и им показалось, что их стремительно тащит вверх, хотя на самом деле они оставались недвижимы, выпадая из мира Мельяна, продолжавшего свой вечный полет в пределах упорядоченного. Магия раскалывала надтреснутое небо. И вот настал миг, когда отряд Клары Хюмель в полном своем составе вступил на темную дорогу.